Родис осмотрелась, покачивая чагас, нагнувшись над широким каменным столом, что-то передвигал на нем и щелкал тумблерами, похожими на рычаги старинных электронных машин, столько раз виденных Родис в исторических фильмах и музеях. Помещение тоже походило на музей. Высоко возносились застекленные колонки шкафов и стеллажей, ряды плотно задвинутых ящиков были испещрены потускневшими иероглифами. Ступеньки передвижных лестниц, посеревшие от пыли, кое-где хранили следы ног тех, кто поднимался по ним к верхним полкам. Чай-чагас выпрямился, торжественный и бледный. Он показался гостю из земли древним жрецом, хранителем сокровенных знаний, да и в самом деле он был им. «Вы знаете, куда мы пришли?» — хрипло спросил владыка. «Я поняла. Здесь хранится то, что вы, ваши предки, привезли на звездолетах с земли». Файродис напряглась от волнения. Каково было историку РМ попасть в хранилище сведений о самом, пожалуй, темном периоде эры Великих Переворотов накануне МВ, эры Мирового Воссоединения? Родис благоговейно коснулась громоздкого пульта, очевидно, снятого со звездолета далеких времен, одного из первых кораблей, отчаянно нырнувшего в неизведанные и оказавшиеся безмерно сложными глубины Вселенной. Чай-чагас ободряюще кивнул сметенный Фай Родис и показал ей наряд жестких стульев из металла и пластмассы в центре зала.